Глава 12. «Ладно», — произнес. «Кровать достаточно широкая, поместимся все вместе». «Арти будет счастлив», — отозвалась я. «Давно бы так. Жаль, что вы об этом подумали только сейчас». «Арта не будущий мужчина. Он взрослый и должен приучаться к самостоятельности». «Взрослый? Да бог с вами, Рэдисон. Он еще ребенок, который нуждается в защите, которому нужна мама и папа. Он еще успеет побыть взрослым, а вы сейчас закладываете его психику». «А вы учите его сидеть под юбкой», — рыкнул принц. «Чепуха. Когда ребенку нужна помощь, мы должны ему помочь. Все. Других вариантов не бывает и быть не может». Ред яростно сверкнул глазами и принялся сверлить меня взглядом. Арти зашевелился, что-то пробормотав, и я замолчала. Погладила его, чтобы уснул крепче. Принц, наконец, остался лишь в легких нижних брюках. Впрочем, ему это очень шло. Слишком откровенно шло. Тонкая ткань облегала сильные вместе с тем стройные бедра и обрисовывала то место, куда я усиленно старалась не смотреть. И вообще, у меня тут очень просто невероятно интересная детская книжка по истории мира. О войнах всяких амбициозных магов и постоянном переделе земель и власти. Жаль, что в нашем мире нет магии, и нельзя создать такие фёли, указаний которых все слушались бы. Не успела я отвести взгляд и попытаться сфокусироваться на строчках, как Ред замер. Я мысленно застонала. Он обнаружил кучку из гобеленов в углу. И чтобы не отвечать на очередные претензии, поспешила задать вопрос первый. «А все-таки очень странно, что все министры путешествуют туда-сюда. У вас ведь должны быть и свои верные люди». «Есть. В Кинте». Ред, видимо, решил не возобновлять спор про гобелены и забрался в постель с другой стороны от Артика. Немного помолчал и вдруг добавил. «В этот раз фёли стали меняться очень неожиданно. Обычно их перемены видны заранее, есть время подготовиться». «Я думала, время правления всегда одинаковое», — брямкнула я и прикусила язык. Ред бросил на меня острый, проницательный взгляд. «Вы правда как не от мира сего». «Жила вдали от столицы», — развела я руками, — «и путешествовала. Не знаю, можно ли говорить, что по другим странам. Не сочтет ли шпионкой?» Но Рэдисон казался очень уставшим. Откинулся на свою подушку, прикрыл глаза и ответил. «В прошлый раз правление Дома мертвых длилось почти 20 лет. А сейчас Дом жизни и 10 не пробыл у руля. Обычно перемену фиолей можно почувствовать за год, а то и за полтора. Подготовиться, дела передать. А тут первые перемены появились всего пару месяцев назад, и фиоли начали стремительно меняться». «Кто-нибудь может на них повлиять?» — осторожно уточнила я. «Это исключено», — убежденно отозвался принц. «Не тогда ли начались странности с Артани?» Ред резко поднял голову, глянул на меня. В глубине глаз сверкнуло что-то опасное, пугающее. Прямо кричащее. «Тронешь моего ребенка, убью». «Рэдисон, я хочу помочь», — тихо вызвала я, продолжая поглаживать малыша. «Вы говорили, Арт необычный. В нем есть что-то особенное, что может представлять опасность. У кого может быть мотив устранить его и почему?» Несколько мгновений принц смотрел в мои глаза. Даже приоткрыл рот, словно решился. Но вместо ответа сказал совсем другое. «Убедите меня, что я могу вам доверять». «Не можете, я понимаю. Тогда давайте пойдем с другой стороны. У кого есть доступ к Артане? Кто с ним общается? Ну, кроме вас и вашей невесты. Жатта, правильно? Няню вы прогнали. У него есть учителя?» «Жатта полностью мне подконтрольна, как и все мертвые этого дома». «Вы уверены, что никто не смог бы перехватить контроль?» «Уверен», — отрезал Рэдисон таким тоном, будто я его глубоко оскорбила. «Хорошо, кто еще?» «Учителей других нет. Некромантии обучаю его я. А читать, писать, рисовать учила Анна. Вот и все. Я ограничил его контакты как мог. Вы разве что еще?» Он снова бросил на меня хмурый взгляд. «Хорошо, они живые. Ну, слепки там, привидения какие-нибудь». «Слепки без вызова не приходят, а вот призраков не проконтролируешь. Они могут появиться в любое время, но физически для ребенка не опасны». «И все же?» «Чаще всего появляется наш предок Эмблер. Но какой ему смысл изводить наследника? Скорее наоборот, помог бы, если бы мог. Иногда захаживают прабабки, но редко. Большинство из них не задерживались в нашем мире». Ощутив озноб, я слегка передернулась. Так легко Ред об этом говорил, будто само собой разумеющимся. «Значит, мы вы, я и Семира», — подытожила я, «Жаты и прочие зомби вашего дворца. Призраки предков, Соник. Я никого не забыла. Что там за ребята у вашей невесты?» Она прибыла ко мне со своей охраной, но прямого доступа к картам они не имеют. Разве что Сьюзи, ее служанка. Тоже зомби? Нет, обычная девушка. Семира гораздо более слабый некромант. Ага, все-таки некромант. Как обманчиво бывает внешность, не удержалась я. Разумеется, с недоумением отозвался Рэдисон. Некроманты женятся только на некромантах, чтобы сохранить дар в семье. Он и так давно уже вырождается. Нас остается все меньше. И кто-то хочет, чтобы вовсе не стало. Я прикусила язык. Ред и сам не дурак, не нужно произносить это вслух. По крайней мере, пока я тоже в числе подозреваемых. Это все? Я припоминала, чему нас обучали. Для начала собрать как можно больше данных. Любой, даже самый незначительный контакт может оказаться зацепкой. Еще Марти. Почесав переносицу, отозвался принц. А кто это?